Глава 9. Первое СТО сегодня принимало посетителей оперативно. Работа кипела, и парни выкладывались на все 100%. Я также переоделся в робу и принялся помогать. Через пару минут рядом со станцией затормозила машина Ильи, который выпрыгнул из тачки и громко хлопнул дверью. «Что, не дала?» Рассмеявшись, спросил Кирилл, вылезая из ямы и рассматривая хмурого друга. Парень лишь махнул нам рукой, хотя явно желал показать совершенно другой жест, и скрылся в магазине. Первую половину дня я даже запомнил плохо. Помимо работы, успевал отвечать на телефонные звонки, которые сыпались, как из рога изобилия. То Злата уточнит какой-нибудь вопрос, то неожиданно Ксюха обрадовалась тем, что мне будут звонить поставщики и объясняться, почему заказанный ранее товар был задержан. Потом звонила сестра, интересовалась, как я себя чувствую и все ли получается. Я пару раз бегал в машину, чтобы допить весь кофе в термосе, и раз по 20 перечитал послание, которое оставила мелкая. «Надери всем задницы, красавчик». Улыбался, складывал лист и вновь уносился работать, чувствуя, как уверенность расползается по телу. Вот умеет, зараза такая, подбодрить, да и подмазаться. Но кроме работы, меня сильно волновал вопрос, который оставался нерешенным. Что делать со школой? Я так и не поинтересовался у Романа, получилось ли что-то разузнать, забрал ли он документы. Да и хотелось бы сестру в новое учебное заведение отправить. Все же начало года. Как-то не хотелось бы, чтобы она пропустила важный и нужный материал по сдаче ЕГЭ. После обеда я сорвался на вторую станцию, осознавая, что на первой пока проблем нет, и чувствуя небывалое облегчение. Ребята работали слаженно, клиенты оставались довольны. А Илья раздавал рекомендации направо и налево, отвечая на телефонные звонки, и чувствовал себя как рыба в воде. Этот балабол нашел свободные уши и успел втюхать добрую партию товара покупателям. Я даже подумывал о том, чтобы попросить его остаться. Конечно, у него есть другая работа, но я даже готов платить больше. Ради такого работника-то нужно обязательно с ним поговорить. Ксюшка во втором магазине также справлялась на отлично. Девушка не смущалась того, что на нее смотрели с недоверием, задавали глупые вопросы, проверяли ее знания, иногда даже старались запутать. Вот только девушка явно была там, где и должна быть. Она ловко отвечала, снисходительно следя за реакцией собеседника, и иногда качала головой, улыбаясь. Да, у нас принято, если девушка за рулем, то она обязательно как обезьяна с гранатой. Здесь действует то же правило, и многие мужчины удивляются тому, что красивая и молодая девчонка знает довольно много об автомобилях и товарах для них. Поприветствовав Ксюху, забежал в гараж и убедился, что все идет как по маслу. Потом заскочил на мойки, где в будние дни было не так много машин. Обычно кошмар начинался ближе к вечеру, а на выходных ребята к концу смены вешались на шлангах, используя вместо мыла машинное масло. В бухгалтерии девушки работали, о чем-то разговаривая, а заприметив меня, грязного, ерошенного и запыхавшегося, рассмеялись. «С проверкой?» – спросила Злата, отрываясь от монитора. «Ага, если бы понимал, что и где надо проверять». Фыркнул и упал на стул, вытягивая ноги. «Я вас прямо 5 минут посижу и дальше побегу». Но отдохнуть мне не дали. Трель телефона разорвала тишину, которая оборвалась после моего прихода. Нехотя достал аппарат из кармана и ответил на звонок. «Да, Кир, что-то случилось?» Сестра радостно завизжала в трубку. «Рома привез мои документы и отличную характеристику. Мне даже со школы директор звонила и тонко намекала, что они готовы принять меня обратно. Оказывается, Рома какую-то проверку на них наслал». «О да, парень не терял время даром. Судя по восторженному голосу, сестра просто безумно счастлива от подобного поступка телохранителя Альбины. А если судить по тому, что Кир ему понравилось, то школу, директрису, да и всех учителей мне искренне жаль». «Я что звоню? Нам нужно до школы доехать. Альбина договорилась. Нас готовы принять сегодня. Но нужен ты». «Я тебя понял. Еду». Поднявшись на ноги, поймал сочувственный взгляд Златы. «Как ты выживаешь при таком режиме?» «О, у меня есть секретное оружие. Могу даже рассказать, какое». Девушки приглянулись и подались вперед. А я выдержал театральную паузу и гордо заявил. 10 капель валерьянки, и твоя жизнь наполняется красками». И уже перед самым выходом из кабинета обернулся и добавил. «Кстати, Злата, тебе нужно купить отдельный пузырек, а то к нашему уже присосался Ромка». Девушка громко рассмеялась и покачала головой. А я побежал вниз, потому что смех смехом, а еще нужно привести себя в презентабельный вид, потому что, мне кажется, дамы мои выбрали далеко не простую школу. Уже будучи дома, обрадовался тому, что день открытых дверей закончился, и желающих побеседовать с Альбиной больше пока не оказалось. Приняв душ, переоделся в брюки и рубашку с коротким рукавом, расчесал еще влажные волосы и спустился на второй этаж. Сестрица стояла в скромном платье светло-коричневого цвета, которого ранее в ее гардеробе не было. Нахмурился, обращая внимание на новую сумочку и туфли на невысоком каблуке. «Когда успели?» – усмехнулся и покачал головой. «А нам долго собраться, что ли?» – уходилась Альбина, выходя в не менее шикарном наряде. «Поехали. Рома нас отвезет, а ты хоть передохнешь». Я бы в этом слове поменял ударение и сдох прямо на сиденье, как только сел в машину. Ноги и руки гудели с непривычки. У Светланы Сергеевны хоть и работал каждый день, но не так интенсивно, да и по городу, как угорелый, не мотался. Сейчас же мой ритм жизни сбился, стал более активным, да и физический труд появился. Это вам не спортзал ходить да красоваться перед девушками. Тут реально приходится тягать тяжести и напрягаться. Школу, как я и предполагал, Злата с Альбиной выбрали самую-самую. Я же не одобрял их решение. Когда вышли из машины, подошел к сестре и заглянул ей в глаза. «Ты же понимаешь, что здесь легче не будет. Еще бы, про первую гимназию, где учились и учатся дети богатых родителей. Тех, кто может отвалить хорошую сумму, не заглядывая в кошелек, ходят легенды. И я, как человек взрослый и поживший, прекрасно понимал, что многие дети ходят в это заведение не из-за высокого уровня собственных знаний, просто на многое закрываются глаза». «Понимаю», — серьезно проговорила Кира. «Но здесь лучшие учителя по химии и биологии. А я так хочу сдать экзамены и поступить в ветеринарку». «Ладно, только не давай себе в обиду, ладно? Не ведись на провокации. Мне кажется, тебя будут испытывать на прочность». Малявка лишь утвердительно кивнула, а потом подошла поближе и заговорчески прошептала. «Я знаю несколько приемчиков, которым меня обучал ты». Ужаснулся и закашлялся. «Если она говорит про те самые приемчики, то мы договорились использовать их только в самых крайних случаях. Постарайся проучиться хотя бы неделю», – взмолился я, и сестра рассмеялась. «Не переживай, я действительно сюда пришла получать знания, а не красоваться перед одноклассниками в новых нарядах». Приняли нас быстро. Забрали документы почти сразу же, как только мы вошли в кабинет. Про директора сказать с первого взгляда ничего не смог. Все они приветливые, добрые и милые. А вот потом выясняется, что все эти качества наигранные и ненастоящие. Нам выдали список того, что необходимо приобрести к новому учебному дню. Дали такую же распечатку с именами и фамилиями преподавателей и познакомили с классным руководителем, учителем биологии. Ну надо же, какая удача. Сестра с женщиной довольно быстро нашли общий язык и успели договориться до того, что Кира будет посещать факультативы 2 раза в неделю. В общем-то, поездка удалась. Все остались довольны результатом. Но больше всех улыбалась девушка, поглядывая в окно и держа в руках сумочку. «Я постараюсь освободиться сегодня пораньше», — нарушил тишину. «Поедем за всем необходимым». «Так и я могу отвезти», — возмутился Роман, и наши взгляды схлестнулись. «Я с Ромой поеду», — ответила Кира, но, заприметив мой недовольный взгляд, быстро добавила. «И Альбиной». «Я бы поспорил, обязательно бы поспорил. Но сам же разрешил парню ухаживать за мелкой. А надо было все обдумать. А теперь только и могу, по снисходительным взглядам бабушки, стиснуть челюсть, выдавить из себя улыбку и согласно кивнуть». На работу попал только через час. Правда, почему-то поехал на вторую станцию и не прогадал. Недавний знакомый с зачесанными волосами переминался с ноги на ногу и не знал, куда пойти. Парень остервенело, кому-то названивал и даже недовольно шипел. Эх, я оценил свой внешний вид, порадовался тому, что не переоделся, а только сложил рабочий костюм в пакет и сейчас выглядел очень даже. В общем, хорошо я выглядел, даже был похож на хозяина СТО. Какие-то проблемы? Подошел к Артурчику и склонил голову на бок, наблюдая за тем, как парень делает 3 шага назад. «Это у тебя будут проблемы», — огрызнулся он. «Опоздал ты с угрозами. У меня уже столько проблем, что ты и твое присутствие и даже не затмит. Зачем приехал?» «Я за Златой». «Она об этом знает?» Судя по тому, что с ним разговаривать не желали, девушка даже не догадывалась, что ее жених крутится под окнами бухгалтерши. «Скоро узнает. Ого. Вот как только ответит на твои звонки. Подожди, постой. До вечера еще долго, а там, глядишь, она тебя и заметит, когда на улицу выйдет». Развернувшись, пошел к зданию, вот только меня остановили слова паренька, который явно попутал границы дозволенного. «Да я твои станции уничтожу, в землю закопаю, ясно?» Ясно было даже ребятам, которые вышли из гаражей с инструментами наперевес. Они так медленно подходили ко мне, ненавидящим взглядом рассматривая того, кто посмел кинуть угрозу в сторону станции, что и сам едва не притрухнул. Артурчик сглотнул и быстро скрылся в машине. «Так, запоминаем номера, парни», – заржал один из механиков. «Кажется, этой машинке не нужны колеса». «Вот это угроза. Не думаю, что завтра этот гад сможет хоть куда-то попасть. Есть большая вероятность, что кроме колес ему взломают и сигнализацию, а там, глядишь, и двигатель не заведется. Уж те, кто разбирается в машинах, знают толк в пакостях».